перевел раз 10 минимум. Проснулся в 12, застыл перед зеркалом. Завис вопрос, завис над тем, кем стать бы я мог, если бы не моя лень. Мог бы пораньше вставать и наконец-таки попробовать в делах успевать. О-о-о-о-о. И новое затевать, да и не как обычно, а цели своей достигать. О-о-о-о-о. Давно пора бы начать больше двигаться вперед, а не в мечтах пропадать. О-о-о-о-о. Все и сразу желать, это конечно круто, но надо еще и действовать. О-о-о-о. Страдает ежедневник, завожу и забиваю на него еженедельно. И каждый понедельник я начинаю заново с самим собой сражение. Быть терпеливее к близким, приобретая, не терять из виду в бестолковых списках. Скучно, если нет риска, мог бы обойти землю, забыть адрес прописка. Пора бы осчастливить кого и задарить ей наконец-то настоящую любовь. Свыкнуться с ролью отца, а мог уже к этому времени вести ребенка в сад. Да можно к звездам рвануть, и если очень захотеть, верю, хотя не в этом суть. Знаешь, как делать нельзя, и четко видишь, как добиться успеха. Ну а пока кайфовая. Жизнь моя в режиме полусна. Так будет не всегда, пока в своих руках держу ты, словно книга открытая. Я напишу тебе еще много-много строк о том, что успел, все, что задумал, сделать смог.